Сообщением южнокорейской интернет-газеты «Тонгильньюс» 16 марта Утежонской местной прокуратурой состоялась пресс-конференция по инициативе Утежонской штаб-квартиры движения за отставку Пак Кын Хи, которая требует арестовать и наказать Пак Кын Хи. Выступавшие отметили, что прокуратура должна ликвидировать наследие Пак Кын Хи и арестовать ее, чтобы сурово покарать преступницу. Для ликвидации наследия Пак Кын Хи в первую очередь следует арестовать и наказать Пак Кын Хи и ее сообщников.